Мы прочитаем из 1 послания Коринфянам, 3 главы. Я прочитаю один стих, 10, и из 4 главы, 1-2 стиха. Апостол Павел пишет: «Я, по данным мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем, но каждый, смотри, как строит. Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным». Мы подошли к рассуждению следующего момента, тогда, когда происходит определенная неверность в церкви. Как мы понимаем, церковь – это поистине столб утверждения истины. Точно так. Ну, так написано. А бывает тогда, когда церковь отступает? Бывает. Когда церковь отступает от истины. Ну, мы говорим, не откуда-то отступает, а от истины отступает. И принимает решения, которые не по истине, которые могут быть даже вопреки истине. Отчего так происходит? Ну, если мы говорим «бывает», и это подтверждаем, что да, бывает, когда церковь отступает в каких-то вопросах, я не говорю вообще так, скажем, она отступает и падает, это уже путь, целый процесс, а в каких-то вот рядовых вопросах, или, вернее так, в вопросах обыденной жизни, церковь может принять решение, которое не согласуется с истиной, то есть отступает от истины. Почему так бывает? Что за причина, что так бывает? Кто в этом виноват, что так бывает? Когда мы говорим на примерах, это становится понятие, да? Вот первое. Членами церкви могут быть только возрожденные люди. Совершенно верно. Значит, первый вопрос. Бывает, что принимают крещение или крестят невозрожденных? Почему так бывает? Первое. Лицеприятие. У кого-то не было ведения. Значит, лицеприятие – это что? Это грех. То есть церковь сознательно пошла на грех. Лицеприятие. Ну, в чем оно может проявляться? Очень просто. Ну, вот, допустим, я служитель церкви, пресвитер. Чисто условно, кто-то из моих детей пожелал быть в церкви. Я этому радуюсь? Ну, как отец, конечно, радуюсь. Но я сомневаюсь, то ли возрожден, то ли не возрожден. На всякий случай. То есть, крестить, чтобы был в церкви, а может, подтянется. И начинаю уговаривать братский совет. Братья, ну, вы уж там имейте в виду, что у вас тоже дети есть. То есть я-то могу, как пресвитер, может быть, подействовать на это. В церкви могу выйти с этим вопросом. Братья и сестры, рассуждали на братском совете, пришли к единому мнению, что можно крестить. Как вы думаете? Ну, в церкви там скажут, ну, если церковный совет принял это решение, ну, мы же не пойдем против церковного совета. Значит, братья выше, они знают. Крестить. Но все-то отказываются крестить. Ну, я же пресвитер, имею право. Ну, своего-то, что не крестить, да. И крестил. А через год или какое-то время смотришь, и отлучать надо. Отлучать не хочется. Что нужно делать? Отлучить тех, кто был причиной этого греха. А своего выгородить. Ну, я уж очень так утрирую, да? Но вот эти случаи бывают. Аналогичные случаи бывают. Вопрос, в чем причина основная, что так получается? Виноват пресвитер, принимаю. Следующее. Уклонение от Писания. А в чем уклонение? Грех лицеприятия, истину не утверждали. А почему не утверждали? Почему уклонились от Писания? А в чем должно быть бодрствование? Не бодрствовали. В чем должно быть бодрствование? Я еще раз третьи стиха прочитаю. Апостол Павел пишет: «Я, по данным мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит. Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божиих». Я вот про этих. Не про апостола Павла, а про этих. «От домостроителей же требуется, чтобы каждый из них оказался верным». Неверность. В чем неверность? Уклонились от Писания по причине неверности Писанию. Вот в этом отношении, а почему? Почему, так скажем, пошли на поводу служителя, а не Писания? Лицеприятие – это раз. Что еще? Наоборот, на первое место мы поставили служителя с его словом. А Слово Божие мы отодвинули. А почему так происходит? Потому что каждый из присутствующих оказался неверным. К чему это, так скажем, идет? Ну, давайте мы вначале на этот вопрос ответим, потом немножко рассуждение продолжим. Здесь отвечает прежде всего отвечает тот, кого отлучили, кто согрешил, будучи невозрожденным. Он отвечает собою. А как именно? Очень трудно ему в следующий раз или вообще прийти к Богу. Почему? Он скажет: я уже был и ничего не получил. Я не получил силы от Бога для борьбы со грехом. Меня в церкви вытолкнули и так дальше. И он будет отвечать собою в плане того, что ему трудно обратно вернуться к церкви, к Богу. Это первое. Второе, отвечает служитель, что он пошел таким путем, и церковь, так скажем, ну, слово такое употреблю, подмял под свое мнение. То есть это очень неверно. Он будет отвечать. И каждый из членов церкви ответственен за то, что принял это решение, не бодрствуя, не ориентируясь на Слово Божие, а приняв во внимание авторитет служителя и «а что же обо мне подумают?». Понимаете как? То есть на сегодня церковь входит в такое состояние, ну, я не сегодня, как последнее время, церковь входит в такое состояние, когда смотрит друг на друга, когда смотрит на братьев, на сестер, когда смотрит, а как и что, а Слово Божие, оно в пренебрежении. Оно так бывает. Поэтому принимаются некоторые решения, которые не по истине. Истина отодвигается, истина забывается, на истину не смотрит, истина в стороне. И от этого бывают причины, которые есть, то есть в церкви проблемы. Оно было не только в наше время. Мы вспомним послание Иуды. «Ибо вкрались в церковь», там слово стоит, «вкрались». То есть, вот, или, допустим, такое, те, которые превращают благодать Божию в повод к распутству. То есть и таким образом. Есть те, которые уклоняются, избегают. Есть те, которые приходят ко Христу, кажется, по таким добрым причинам. А каким именно? В этом мире я ничего не нашел, все плохо. Ну, может, в церкви лучше будет. Пошел в церковь, как в лучшее общество. И он вошел, а каким путем? Вот таким надо, вот таким, вот так нужно сделать, так нужно сделать. Ему рассказали, как, вот выйди, покайся, скажи: Господи, прости меня. Хорошо, если заплачешь. Вышел: Господи, прости, да зарыдал здесь. Ой, мы все, Господи, благодать-то какая, действие Духа Святого, да, к покаянию. Мы умиляемся с вами. Через, там, допустим, месяц, говорит: братья и сестры, у меня вот сильное желание принять крещение. Да погоди, зима еще, до весны подожди. Что вы, у меня все горит внутри, я не могу больше ждать и так дальше. Мы радуемся: Господи, надо же, 30 градусов, и он в воду лезет. Понимаете как? Оно так может быть. Вот. Но при этом, основное попирание Слова Божьего. То есть тогда, когда мы не смотрим, а как должно быть, есть определенные принципы возрожденного человека, на что указывает Священное Писание Бог. И мы об этом забываем, идем уже на поводу своих чувств. Такое тоже бывает. Вопрос наказания, вопрос суда, так скажу. Церковь имеет право судить или не имеет права судить? О чем и кого? Значит, кто будет судить церковь, что церковь приняла неправильное решение? Юноша прав, Господь будет судить. Каким образом? Церковь лишается благословений. Церковь лишается той благодати, которую она может иметь и имеет. На примерах Ветхого Завета мы это видим. Вспомните, да, Ахан согрешил, так скажем, постигло народ Божий поражение. Много можем найти этого, много можно найти в Новом Завете подобного, так скажем, что церковь лишается благословений Божьей благодати. Церковь лишается водительства Духа Божия. В церкви теряется мир и покой. В церкви теряется умиротворение. В церкви начинаются раздоры. В церкви, так скажем, угасает всякое служение. И народ Божий чувствует, что все, жизнь замерла, и что-то вот все плохо, что-то неустройство. Начинается внутреннее искание каждого: Господи, а не я ли? Это правильный метод. Второй вопрос, так скажем, братья-руководящие начинают поднимать, так скажем, если есть архивы какие-то, я имею в виду протоколов собраний и так дальше, если это ведется, если это есть, они начинают смотреть, где что было, и вдруг вспоминают: ого, вот здесь мы обещали и не сделали. Ну, чисто условно, обещали помощь, там не оказали. Там обещали, так скажем, совершить благовестие, что туда приехать и не приехали. Обещали там что-то еще и не сделали. Надо поправлять. Вот здесь, допустим, смотрим, принятие решения. Смотришь, а оно что-то настораживает. Исследования, рассуждения нашли. А дальше как? А дальше на церковь. братья и сестры, нами было принято решение по этому вопросу такое-то, оно не согласуется со Священным Писанием по тем-то, тем-то, тем-то вопросам, поэтому это, так скажем, решение считается неправомерным или неправомочным, оно аннулируется, и по этому вопросу необходимо принять новое решение, которое может, ну, может быть принято по рассуждению и молитве к Богу. И по этому вопросу рассуждается снова, молитва к Богу, покаяние, и дальше принятие решения, то есть исправление. Такое может быть. Но я уже сказал, что прежде всего страдает та душа, который, ну, так скажем, с которой так обошлись. И порой мы с вами бываем виновниками, когда своих родных подталкиваем каким-то образом и говорим: тебе нужно покаяться, встань, покайся. Так бывает. То есть там еще не созрело, а мы ставим какие-то условия, рамки, что тебе это надо сделать. Или, допустим, такое: мама верующая говорит, так скажем, своей дочери, которая ходит в собрание, но еще не покаялась: если не покаешься вот на молодежном общении или там на празднике жатвы, я с внуками сидеть не буду. Ну, куда денешься, да? То есть приходится выходить, все равно же выйду. Так вот, вот. А дальше уже следующее. Еще вот здесь мы читаем, это я из «Основные принципы». Значит, с первого принципа такое слово: «Возрастание Царствия Божьего, как внутреннее, так и внешнее, зависит от правильного отношения нашего к Слову Божию». В вопросе наказания, в вопросе суда. Вот мы найдем, ну, много мест Писания. Я вообще, когда эту тему смотрел, вот о наказании, или, так скажем, о суде церкви, вот, то, может быть, даже в отдельную тему как-то можно выделить. Но немного сегодня коснусь этого. Что мы судим? Или кого мы можем судить? Что мы можем судить? Внутренних. А внешних судит Бог. Разве не знаете, что святые будут судить мир? Так написано. То есть, если мы судим только внутренних, мы читаем такое: а разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Правильный ответ о том, что судим внутренних, а не внешних, потому что здесь о суде над внешними сказано не в настоящее время, а в будущее. Хотя, я, размышляя над этим, понимаю, что и в настоящее время церковь судит внешних. Я поясню, каким образом, и все мы поймем, что это именно так. Как мы читаем в 3 главе Евангелия от Иоанна о Христе: суд же состоит в том, что свет пришел в мир. Но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. То есть вот в чем суд. Суд церкви так на сегодня в отношении внешних точно таким же образом. Само пребывание верующего в коллективе неверующих, если он является светом, уже суд, уже осуждение, они сами себя судят. Обратите внимание, не знаю, думаю, что как со мной, так и с вами. Тогда, когда появляешься в обществе, мужчины, я уже не говорю о женщинах, по крайней мере, очень стараются сдерживаться от бранных слов. Им стыдно, я так понимаю, или неудобно. Или, может быть, как-то еще, но, тем не менее, уже наше присутствие является определенным судом для них. Более того, тогда, когда церковь, как, ну, так сказать, как коллектив, как единое целое, словом даже можно употребить, как семья, она являет любовь друг к другу, это суд для внешних. Я же говорю, насколько важно бывает вот такого рода свидетельство о любви Божией к нам, когда мы сами проявляем любовь к нашему ближнему. Я имею в виду внутри, как внутри церкви. И тогда, когда в каком-либо несчастье есть или оказывается яркая помощь церкви, выраженная в разных, так скажем, направлениях, то это суд для мира сего. Потому что мы свет мира. Это одно. Но переходим к внутренним. Есть Слово Божие, которое однозначно может направлять церковь к принятию какого-либо решения. Я приведу один пример, который был в практике, ну, служения. Вы поймете. Значит, грех следующий. В одной из церквей один брат верующий, будучи верующим, он разошелся со своей женой, стал жить с другой женщиной, и при этом оставался членом церкви и ходил на собрание, и единственное, что служитель ему не давал участия в заповеди, ну, в вечере Господней. Соответственно, об этом переживали, об этом молились, об этом знали многие, но это время не очень, так скажем, большое было. Вот. И при всем увещевании, при всех беседах с ним, значит, он оставался при своем. При этом оправдывая свое положение, я сейчас не буду об этом говорить, как оправдывал, это можно семейным, допустим, кругу сказать, но тем не менее. И служитель выносит это на церковь. Братья и сестры, в церкви грех такой-то, все об этом знают. Сегодня мы будем решать на членском собрании этот вопрос. Как вы думаете, в какую сторону склонили, ну, решение вопроса? На основании, то есть отлучить. Слово Божие говорит, что нужно отлучать таковых. Церковь принимает решение, то есть голосует единогласно за то, чтобы не отлучать. Кроме пресвитера. Так было. Почему? Ну, там, потому что отношение к брату хорошее в церкви. Потому что брат хороший в церкви. Потому что церковь хорошая. Ну, милостиво. Понимаете как? То есть все хорошо. И решение хорошее. Не отлучать брата. Но не по Слову Божию. Но не по Слову Божию. Как мы думаем? При этом можно ли ожидать благословения в церкви? Понимаете как? Я даже больше понимаю, что если церковь, придя в сознание, так скажем, или открыв глаза вот на этот вопрос, на решение такое, на принятие такого решения, если церковь на сегодня не покается в данном согрешении пред Богом, в отступлении от Слова Господня, потеряет благодать. То есть не может пребывать Дух Божий, ну, так скажем, такой церкви, да, не может. Что происходит? Неделя проходит, служитель говорит: братья и сестры, мы сегодня после собрания остаемся на членской по решению этого вопроса. Хорошо. Все собрались, служитель помолился и сел. Вот представьте, членское собрание, а я сел, и кафедра свободна. Вот такое произошло. Вопрос: а кто у нас будет вести собрание? Средов. Служитель отвечает: в прошлое собрание я вел, у меня не получилось, а сейчас пусть Господь ведет. И единогласно, без одного даже воздержавшегося, то есть не было ни воздержавшихся, ни против, единогласно принимается решение об отлучении. Но прежде вставали братья, вставали сестры и молились Богу: Господи, прости за то решение, которое было неделю назад. То есть в этом отношении я к чему говорю? Есть права и обязанность, есть ответственность церкви по принятию решений. И это как домостроители. От каждого домостроителя, от каждого требуется, чтобы он оказался верным. Нельзя, я уже сколько вот в понимании и так говорю, это не проповедую об этом, что нельзя так говорить. Ну, у нас в церкви приняли неверное решение. Такой-то брат-служитель принял это решение. Нет. Ответственность падает на каждого. И если кто-то принял, так скажем, в себе правильное решение, как надо поступить, и он встал за истину и сказал: братья и сестры, по Слову Господне это так, и по Духу Божию это так, и сел. И второй засвидетельствовал, но голос их не был услышан. Бог будет действовать благодатью и через эти сердца, и в этих сердцах, и в церкви. И церковь придет к истинному пониманию, хотя, может быть, через какое-то, ну, определенное время. Ну, вопрос наказания понятен? К следующему перейдем. Ну, давайте мы затронем, знаете, как немножко разграничим, так скажем, по пунктам, чтобы нам было немного понятнее. Есть грех против Слова Божия, вот против заповедей Господних, так скажем. Есть грех, который совершается на бытовом уровне. будь это в семьях, будь это взаимоотношения между братьями и сестрами, будь это взаимоотношения верующего, так скажем, и с кем-то из людей, ну, окружающих нас, то есть неверующих, родственников и дальше. Есть грех, так скажем, те, которые семейные, будь то в отношении к детям, так скажем, или между родителями. То есть вот разный аспект грехов, которые мы можем найти. И везде он по-разному рассуждается или осуждается. По-разному рассуждается в церкви. Значит, первое, когда вот мы читаем в первом послании Коринфянам, в пятой главе, что там происходило? Значит, грех. И грех был в церкви, и церковь, зная, что этот грех есть там внутри, между членами церкви, церковь не осуждала этот грех. Вот. А этот грех даже такой, который у людей неверующих, так скажем, и то со стыдом именуется, может быть, даже нет. То есть вот таким образом. И церковь при этом считала себя духовной, и церковь при этом решала какие-то вопросы. И даже в отношении к апостолу Павлу она дерзала говорить, а апостол ли он? То есть в этом отношении. Даже больше того, в этом же послании, в 15 главе, как раз мы читаем, апостол Павел пишет: «К стыду вашему говорю, многие из вас не знают Бога». И в этой же главе, в 15 главе, он им напоминает Евангелие, которое они приняли, в котором утвердились, которыми спасаются. То есть, он им говорит о воскресении Иисуса Христа. То есть, до чего церковь дошла в своем, ну, как бы сказать, отступлении от истины, тогда, когда уже веру в Бога потеряли, тогда, когда уже сомневаются в воскресении Иисуса Христа, тогда, когда не верят в загробную жизнь, то есть, до чего они дошли. И при этом они возвышаются, что у них есть определенные духовные дарования и дары Святого Духа. При этом они один над другим величаются или возвеличиваются. И при всем том они терпят грех в среде, или в среде своей. То есть терпят, в плане знают и ничего не предпринимают. Так вот в этом отношении, так скажем, ну, наверное, таким образом пойдем в рассуждение. В этом отношении каждый, кто согрешил и достоин отлучения, его церковь, по слову Господню, отлучает. Значит, на сегодня есть понимание вообще среди верующих, так скажем, ну, от левого до правого, то есть от либерального до такого консервативного. А что именно? Вот человека отлучили. Он раскаивается во своем грехе, ходит в собрание, читает Священное Писание, молится к Богу, имеет общение, старается, вернее, иметь общение со всеми святыми. Понятно, оставил грех, потому что он в нем раскаивается. И в собрании плачет, чтобы Господь его помиловал. Значит, к этому человеку есть разные отношения в церкви. В одной церкви на него смотрят так, как на пустое место. То есть не видят, не слышат, не замечают. Ходишь и ходи. До каких пор? А вот когда будет членское собрание, тебя примут, мы тебя будем уже обнимать и целовать. Мы тебя заметим. И более того, утверждают местом Священное Писание, с таковыми даже и не есть вместе. В одной церкви на празднике жатвы отношение к таковым, которые совершили грех уже несколько времени назад, этот грех оставили, раскаялись, вернулись в церковь, уже долгое время ходит в церковь и ведут, так скажем, христианский образ жизни, стараются иметь мир с церковью, но на праздник жатвы им сказали: лучше не приходите, чтобы не быть за одним столом, но на всякий случай им поставили отдельный столик. То есть люди неверующие, ну, как сказать, неверующие, соседи там другие, которые во грехе пьянства и прочее, их посадили за один стол с церковью, праздник жатвы. Вот, а для таковых поставили отдельный столик, как для прокаженных. Такое тоже бывает на основании Священного Писания. Но, при этом, я, ну, мое понимание, я когда беседовал там с местными братьями, со служителем, вот я высказал свое понимание, что это в корне неверно. Христос и льна курящегося не угасит, и трости надломленные не переломит. Вот. И это первое. Второе. Нужно видеть, если есть там Дух Божий, действует, и если эта душа возрожденная, дитя Божие, то если их, таковых, Бог помиловал, какое право имеем мы, так относиться и губить души? Есть другое понимание в этом вопросе. Согрешил грехом, достойным отлучения, но пришел, исповедал, или в кругу служителей, или перед всей церковью встал и сказал: «Братья и сестры, я согрешил таким-то грехом, достойным отлучения, я осознаю, это было, ну так скажем, год назад, или это было 5 лет назад, я раскаиваюсь в этом, и могу свидетельствовать, что Бог меня простил и помиловал, и я при этом имею определенные благословения уже после совершения греха и раскаяния, поэтому прошу, так скажем, этот вопрос рассмотреть». Церковь решает и рассматривает, каким образом. Ну, если уже Бог помиловал, то нам-то что наказывать? И не наказывается грех. Грех достоин отлучения. И это либерально, левое, так скажем, уклонение. Здесь что имею в виду? Необходимо поступать по Духу Божию, по Слову Господню. При одном, если церковь не будет осуждать грех, И если церковь не будет наказывать согрешившего с целью осознания, сокрушения, почему? Потому что если он скрывал и исповедал Богу, так скажем, и скрывал, и на сегодня он дожил до такого состояния, когда Бог его подвел к этому, значит, что-то Бог желает. И вот здесь, скажем, тогда, когда церковь это не делает, тогда Бог вводит церковь в состояние, так скажем, когда вся церковь начинает уже проверять свой путь, где мы отошли от истины. То есть такое тоже бывает. Поэтому здесь нужно смотреть, с одной стороны, чтобы было правильно, то есть осуждение греха и наказание согрешившего. Вообще все зависит от членов церкви, от не только духовного состояния церкви, может быть, даже, ну так скажу, от эстетического воспитания, к примеру, да, от культуры людей, вот членов поместной общины, может быть, то есть от уровня образования или интеллекта, как, то есть от многого зависит, от многого. К примеру, скажу, есть то, что считают, что церковь имеет право вникать во все вопросы жизни членов поместной общины, во все вопросы, независимо, так скажем, и настолько, насколько это вообще можно докопать. Вот. Не всегда это правильно, и далеко не всегда это правильно. Но, в частности, если личная жизнь, мы можем где-то, как служители или как братья-проповедующие, можем, или даже, так скажу, как сестры тоже на это имеют право, те старицы, которые, так скажем, ну, духовные, одним словом скажу, да. Вот, они тоже имеют право, так скажем, научать, как правильно, то есть говорить, как правильно, как необходимо, как нужно, так скажем. Но Писание в послании Евреям 13 главе об этом четко говорит. Брак да будет честен, ложа непорочна, а блудников и прелюбодеев судит Бог. То есть эти вопросы, как правило, в церковь в эти вопросы не входит в рассуждение, в рассмотрение этих вопросов, за исключением. Есть определенные исключения, когда уже, так скажем, ну, церковь в лице служителей вникает в эти вопросы с тем, чтобы помочь, ну, данной семье. А так, это вопросы, которые относятся, ну, так скажем, в юриспруденцию Бога, ну, если таким словом выразим. Вот. Есть моменты, которые касаются косвенно в рассмотрении этих вопросов. Ну, допустим, семейные вопросы, вопрос бракоразводный. Вообще, допустим развод или недопустим? Я задал провокационный вопрос, потому что скажут так, оно будет, так скажем, и так правильно, и так правильно. И с другой стороны, и так неверно, и так неверно. То есть эти вопросы, опять-таки, церковь имеет право и должна вникать. Это может быть в лице там, церковного совета или в лице служителей, но тем не менее. Вот, и затем уже на рассмотрение церкви. Всякий грех, который публичен, то есть, ну, есть свидетели, один или более, всякий грех, который публичен, он обличается церковью и может рассматриваться в церкви. Может рассматриваться. То есть, обличается, осуждается, может рассматриваться. Все понял. В этом отношении, так скажем, во всю историю церкви было много перегибов разного рода, много перегибов. Тогда, когда, опять-таки, брали во внимание не в основу не священное писание, водительство Духа Божия, а авторитет того или другого служителя, или ну, тех или других братьев, или где-то авторитетных людей. И такое тоже бывало. И в этом плане, так скажем, в этом плане принимаются разного рода решения. Ну, допустим, можно ли верующему человеку принимать лекарства? По этому поводу, кажется, вопрос обыденный, да, обыденный, но по этому поводу немало было дебатов по церквам, немало. Вот, знаю такое, в практике, так скажем, служения знаю такое. Тогда, когда, ну, как бы сказать, склоняли больного верующего, который болеет с сахарный диабет, когда нужно постоянно, вот, инсулин принимать нужно. Мама верующая, член церкви, сын ее в 14 лет, на тот момент было, значит, понятно, он еще не крещенный, но он постоянно ходит в церковь, склонили к тому маму, чтобы помолиться над сыном об исцелении. Когда была совершена молитва об исцелении, ему было сказано так, что на сегодня Бог тебя исцеляет, ты верую это должен взять. Маме сказали, чтобы она все лекарства в ведро. Так они и поступили. Моя знакомая работала на скорой помощи, и она сказала так: мы этого человека только-только спасли. Ну, это опять-таки уклонение. А есть, так скажем, не только об этом. Более того, оно бывает как в Коринфской общине, как в Коринфе. А что именно? А если ты духовный, то ты лекарства принимать не будешь. И Бог тебя исцелит. А если ты лекарства принимаешь, ну ты, брат, извини, далеко не духовный. То есть по этому методу оценивают духовность человека. Так тоже бывает. Это тоже не основывается на Священном Писании. Это, так скажем, от людей. Бывает такое, принимается решение. Допустим, ну мы все знаем, так скажем, относительно... кто где работает или еще, есть определенные. Есть определенные, так скажем, области работ, где нельзя христианину работать, нельзя. Вот, есть ряд работ, где Бог на это смотрит, так скажем, по внутреннему состоянию человека, и он имеет, этот человек, свободу от Бога, и, я словом скажу, дозволение или благословение от Бога там пребывать и работать. Но окружающие смотрят на это как на греховные. Здесь нужно с рассмотрением и очень ответственность ложиться на братьев церковного совета и проповедующих, которые должны сами понять этот вопрос, вникнуть и уже до церкви донести правильность ну, этих взглядов. Так тоже бывает. То есть, я акцентирую еще раз, Бог на это смотрит, ну так скажем, с участием. Он имеет свободу так поступать и в этой сфере трудиться и работать, то есть не видит греха, и он греха не совершает. Но окружающие члены церкви смотрят на это как на греховные и могут принять решение общим голосованием, что он должен уволиться. Так тоже бывает. Вот. Но взамен при этом ничего не дают. Говорят так: «Ну ты поступи по слову Господню, и Бог тебя не оставит». То есть так тоже бывает. Но это все разного рода уклонения, так скажем, на которые нужно смотреть индивидуально, рассматривая вопросы. То есть в таком. Но по этому поводу мне больше добавить сложно. Еще я хотел прочитать из первого послания Петра, 5 главы. Читаем. «Пастырей ваших умоляю я сопастырь, и свидетель страданий Христовых, и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь-начальник, вы получите неувядающий венец славы. Также и младшие повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Кому это сказано? Пасите Божье стадо, какое у вас. Пастырям или епископам, или пресвитерам. Так скажем, ну вот представим себе, я служитель, пастырь или пресвитер поместной общины. А какое стадо мне пасти? по местной общине. Ну, я так скажу, мне Господь верил, ладно уж, на весь мир не замахнусь, но, допустим, пределов России. И поехал в соседнюю общину пасти, в соседнюю область пасти, в соседний регион пасти. Ну, мне Бог верил. А как по слову? По местной общине. То есть Бог верил каким образом? Через избрание церковью. То есть в этом отношении. И ничего более. Имели я право приехать, допустим, ну, к примеру, у нас только членов церкви, а приехать, допустим, там, где, ну, 15 человек, и там нет пресвитера, ну, живущего у них. Ну, кто-то их там, скажем, ну, опекает, или как сказать, да, то есть приезжает туда, там вот оказывает попечение. А я приехал, мне это не верно, но я приехал и сказал, я же служитель Божий, я же служитель церкви, ну, а вы же церковь, поэтому подчиняйтесь мне, а я говорю вам вот так-то, так-то, так-то. Правильно поступаю? Первое и основное. Здесь должно быть поручение от церкви. То есть церковь должна принять и доверить это служение, даже если их 15. То есть в этом отношении, я еще раз к чему хотел сказать, о чем вернее. Вот в этом отношении у каждого служителя, каждый пресвитер, он является старейшиной, или он является блюстителем, он является попечителем или пастырем определенного круга, где ему верено это служение, которое церковь или это круг доверили оказывать или нести ему это служение. Если это служители Московской церкви, только они в Московской церкви это имеют. Если дальше, то они дальше. При этом, хорошо, вот давайте так момент. Апостол Петр или Павел, они имели право войти в церковь и делать что-либо свое? Ну, при условии, что в той церкви есть служитель. Если мы читаем по Слову Господню, вот мы об этом можем прочитать. Мы читаем, когда апостол Павел призвал пресвитеров, это в 20 главе День апостол, тогда, когда он не мог войти в церковь или не вошел в церковь, а призвал пресвитеров, и им дал определенное поручение. То есть, что имеется в виду? Независимо от того, апостол Павел или апостол Петр, независимо от того, если они не избраны церковью как, ну, пресвитеры, или как епископы, или как пастыри, или пасторы, если они не избраны церковью, они впрямую попечение оказывать не могут, впрямую. Есть свой служитель, через которого они могут оказывать попечение церкви. Каким образом? Или так, как было сделано в Милете, когда апостол Павел призвал пресвитеров с Ефеса в Милет, и там дал им определенные поручения, так скажем. Так может быть. Или это может быть так, как написано в 15 главе Деяний апостолов, тогда, когда возникла нужда в церкви, избранные или делегированные церкви по местной общине братья пошли туда, там разрешили этот вопрос, и они принесли этот вопрос в церкви как, ну, добрый пасторский совет, чтобы церковь поступала так. То есть, поступая так, хорошо сделайте, будьте здравы. То есть, так может быть. Или, третья сторона, или тогда, когда церковь приглашает кого-то из старших братьев, которые приезжают, приходят в церковь, и церкви, ну, так скажем, доносят что-либо. Ну, там, или учение, так скажем, или еще, то есть таким образом. То есть это делается через церковь и через поставленных, доверенных служителей, пастырей, там, епископов или пресвитеров. И еще, наверное, я прочитаю одно место Писания, может быть, дальше время чуть-чуть для вопросов, и мы закончим. Это в 13 главе послания евреям, хочу зачитать, 1 стих 17. Написано: «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтоб они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно». Что не полезно для церкви? Да, то есть, что не полезно, когда, если от обратно идти, да, когда служитель воздыхает в переживании о членах церкви, для церкви это не полезно. Почему? В субботу, вернее, в пятницу, один брат-служитель поместной общины Нижегородского объединения с инфарктом угодил в больницу. Вот. А там сложная обстановка у них в церкви. Так тоже бывает, в самом деле. Здесь сама суть, чтобы понятнее было, сама суть. Вот непослушание членов церкви, или по-другому так, когда член церкви теряет ответственность свою перед Богом, он не заботится о душе своей, он не заботится, тогда уже служителю приходится о нем заботиться, и он в переживании об этом, все время свое употребляет на это, а церкви не полезно. Маленький пример. Но это было на одном из отчетных собраний, тогда, когда в конце года служитель отчитывается перед церковью. Вот. Ну и, отчитываясь перед церковью, ему задают вопрос. «Брат, а вот за прошедший год, ну там конкретно было сказано, значит, ты в нашей семье ни разу не был. А там другой член церкви встает, в нашей семье тоже ни разу не был. Ну и складывается такая обстановка, да, не был, там не был». Вот, ну он так стоит, а кто-то знал о его служении немного, вот, и встает и говорит, а вот в той семье он был, наверное, в месяц не по разу, каждый месяц не по разу. Почему так? Вот, пожалуйста, в одну семью 20 раз, условно скажем, в другую семью ни разу. Тогда, когда вот есть непослушание Слова Господню и безответственность перед Богом, кого-то из членов церкви, то внимание, попечение этого служителя, оно нацелено на эту душу, чтобы спасти ее, чтобы как-то вразумить ее. И церковь остается без должного попечения. Ну, понятно, да? Церкви это не полезно. Бывает так, так скажем, бывает так. Вместо того, чтобы служителю, ну, или служителям исследовать Священное Писание, чтобы как-то более назидать церковь, бывает так, что все время, которое есть, оно... Ну, расходуется на то, чтобы кого-то вразумить. Это нужно делать? Нужно. Но это для церкви не полезно. Поэтому, заканчивая рассуждение вот, о том устройстве церкви, сегодня некоторых вопросов мы коснулись. Вот я бы так сказал, что первый принцип баптистского, так скажем, вероучения заключается именно в этом. Я прочитаю еще раз, чтобы не быть голословно. Сказано, Священное Писание – единственное правило и руководство во всех делах и вопросах веры и жизни. То есть, чтобы всю нашу жизнь и нашу веру нам согласовывать со Священным Писанием, поступать по Слову Господню. При этом необходимо это Слово исследовать, при этом необходимо в него вникать, при этом необходимо именно внутри себя понимать, что я являюсь носителем Бога. Потому что каждый из нас есть храм живущего на Святого Духа. Каждый из нас имеет принципиальную возможность в разумении исполнения истин Божьих. Каждый из нас. И если церковь принимает какое-либо решение, каждый из нас ответственен за это решение. И никто не имеет права сказать, ну это не я, это церковь решила. Да, церковь решила, но ты принимал в ней участие. А каким образом принимал, Бог знает. И от того, как ты принимаешь участие, так скажем, в жизни церкви, зависит и решение церкви. Поэтому благослови нас Бог, вникая в Писание, руководствоваться этим словом во всех вопросах жизни и веры. Аминь. Куда пойду, кому скажу? Грусть и боль души моей, где тот, кто может ободрить и поддержать рукой своей, где тот, кто может прийти поддержать рукой своей. Вокруг меня толпы людей, порою тесно Верный друг.